Страница 221. История китайской мысли в 20 веке имеет две основные темы. Реформирование или революционное преобразование китайского общества и соединение культурных традиций Китая и Запада. В обоих случаях китайские мыслители и общественные деятели разрабатывали новые для страны проблемы и были вынуждены пользоваться новой терминологией. Это обстоятельство порождало множество недоразумений. Западное учение, изложенное по-китайски, нередко теряло всякое сходство с оригиналом. Понадобилось несколько десятилетий для того, чтобы в Китае сложилась относительно устойчивая система философских и социологических понятий, способная формировать новое общественное самосознание. Первым западным учением, воспринятым в Китае в целостном виде, был социальный дарвинизм. Наибольший вклад в популяризацию этой доктрины внес Янь Фу, который в конце XIX века перевел на китайский язык ряд трудов Г. Спенсера и Т. Гексли. Западные идеи общественной эволюции дали толчок развитию националистической идеологии. В 1902 году видный публицист-реформатор Лян Цичао призвал к созданию в Китае нового народа или обновлению народа, что, по мысли Лян Цичао, надо было осуществить посредством воспитания в китайцах чувства коллективизма или сплоченности – тюнь. Китайский национализм всегда был окрашен в социалистические тона. Вслед за патриархом реформаторского движения Кан Ювэем, Лян Цичао и его сподвижники исповедовали утопический идеал всемирного общества великого единства, где не будет частной собственности и все люди будут относиться друг к другу как братья. В новых условиях конфуцианский идеал человечности толковался как принцип всеобщего братства и равенства. На первых порах утопия великого единства часто отождествлялась с идеалами европейского социализма. Накануне Синьхайской революции вождь революционной партии Сунь Яцен выдвинул свою знаменитую триаду народных принципов. Национальность – Минь-Дзу, народовласти – Минь-Цюань и народное благоденствие – Минь-Шен. Первый принцип означал национальную независимость китайского народа, что предполагало свержение маньчжурской династии Цин. Второй призывал к установлению в стране демократии, а третий определял экономическую программу китайской революции. Эта программа сочетала признание частной собственности, наделение каждого крестьянина землей, государственное регулирование экономики и многие черты социалистического устройства. С конца второго десятилетия 20 века в обстановке непрекращающихся внутренних войн и диктата европейских держав и Японии среди китайской интеллигенции усиливаются леворадикальные настроения. Появляются призывы отречься от прошлого и жить ради нового Китая, руководствуясь лишь принципами науки и демократии. В 1922 году была создана Коммунистическая партия Китая, поставившая своей целью совершение социалистической революции по образцу русской. Вождю КПК Мао Цзэдуну удалось соединить марксистскую идею классовой борьбы с задачей национального освобождения. Страница 222. Это обстоятельство в конечном счете предопределило успех коммунистов в их борьбе с националистической партией Гоминьдан. Из немногочисленных опытов собственно-философской интерпретации марксизма можно отметить работы 30-х годов известного впоследствии историка китайской философии Джан Дай Няня, пытавшегося соединить диалектический материализм Маркса и аналитическую философию Мура и Рассела с материалистическими тенденциями позднего неоконфуцианства. Первые четверть века правления КПК характеризовались настоящим идеологическим террором, жестоко преследовались не только любые немарксистские взгляды философии, но и малейшее отклонение от генерального курса партии, который определялся последними указаниями ее бессменного председателя. Лишь после смерти Мао Цзэдуна стали возможны идеологические дискуссии и плюрализм мнений, хотя вопрос о всевластии партии до сих пор не подлежит обсуждению. Поиски путей социальных преобразований сопровождались радикальной переоценкой традиционной китайской культуры, причем основным импульсом этой переоценки служили идеи западной философии. В Китае складывается новый тип философской мысли, соединяющий понятия и ценности китайской традиции с методами и концепциями западной философии. Решающий момент ее формирования приходится на начало 20-х годов, время особенно яростной критики старой китайской культуры. Среди мыслителей нового поколения наибольшую известность снискал Ху Ши, поклонник американского прагматизма, старательно выискивавший в китайской мысли параллели западному рационализму. Другое громкое имя в китайской философии того времени — Фэн Юлань, который испытал влияние Бергсона, Дьюи и Рассела. В 30-х годах Фэн Юлань разработал систему нового рационализма или нового неоконфуцианства Синь Ли Сюэ, в которой методология западного позитивизма была призвана оправдать неоконфуцианский интуитивизм.